нескольких его возлюбленных Артур был осведомлен, оценивал их весьма неодобрительно и надеялся, что Соланж ничего не знает, но, оказывается, дело обстояло иначе. Ему впервые показалось, что она действительно несчастна. «Я не знаю, Артур, что мне делать? Устроить ему сцену и сообщить, что знаю обо всем? Или тихо сидеть и ждать, когда это закончится? А закончится оно скоро. С Сэмом так всегда. Потом он ко мне возвращается». Она улыбнулась такой улыбкой, которая повергла бы Артура на колени, если бы речь шла о нем. «Ты очень разумная женщина, Соланж, в отличие от большинства американок. В этой стране жены сходят с ума, если подозревают мужа в связях на стороне. Они нанимают сыщиков, подают на развод, грызутся за каждую сколько-нибудь ценную вещь». Соланж лишь улыбнулась на это своей легкой, мудрой улыбкой, которая как-то не вязалась с ее юной внешностью. «Мне не нужны вещи, Артур. Мне нужен только мой муж». Было очевидно, что она его боготворит. Артур в очередной раз позавидовал своему другу. Он всегда задавал себе вопрос, что бы случилось, если бы тогда в Париже не разуверился, если бы заговорил с Соланж в тот день на Рю д'Арколь. Что если этот глупый, лишенный смысла вопрос не даст ему покоя всю жизнь? Везет же паршивцу, думал о друге Артур. Он сам не понимает, как ему везет. «Я полагаю, что он опять успокоится», — вздохнула Соланж и допила вино. «Теперь каждая его новая партнерша — это маленькая проблема, но, в конце концов, он устает от них. Ему нелегко, он всего себя отдает спектаклю. У актера тяжелая жизнь, театр требует напряжения всех сил». Соланж, похоже, действительно верила в то, что говорит, однако Артур покачал головой. «Нет, это не совсем так, просто Сэм избалован. Избалован успехом, женщинами и тобой, Соланж. По-моему, он для тебя чуть ли не бог, честное слово». «Он? Для меня? Он для меня все». Она устремила на Артура взгляд своих огромных глаз. Ее слова задели его за живое. «Ну тогда сиди и жди, пока он вернется. Он просто играет, Соланж. Пока ты относишься к этому с пониманием, это не так уж серьезно». Соланж кивнула. Это был хороший совет. Она всегда была готова потерпеть, была готова скорее погибнуть, чем потерять его. В результате роман Сэма затянулся на целых 6 месяцев и закончился попыткой самоубийства его партнерши, после чего она оставила роль по состоянию здоровья, и жизнь Сэма вошла в норму. Соланж почувствовала большое облегчение, угроза миновала, хотя и оставила неприятный осадок. Шел уже 1954 год. Сэм играл в спектакле еще целый сезон, вернувшись, как и прежде бывало, к жене и детям. Ни одна пьеса из тех, в которых он играл, не шла так долго, и когда ее сняли, и Сэму, и Соланж было грустно. На лето они с дочками поехали в Европу, в Сан-Тропе. Сэм давно об этом мечтал. Он там был во время войны, правда, всего один день, и всегда хотел еще раз побывать на этом курорте. Артуру они послали открытку из Сан-Тропе, а потом еще одну из Канн. Затем совершили экскурсию в Париж, и Соланж показала дочерям, где жила ребенком. Для Соланж это было сентиментальное путешествие в прошлое. Спустя 9 лет после переезда в Америку ее посетили как печальные, так и радостные воспоминания. Хиллари было 5 лет, и Соланж надеялась, что поездка доставит ей удовольствие. Александра же еще оставалась несмышленышем. Для помощи с детьми в путешествии специально взяли няню. Это было Несравнимо с тем, как Соланж покидала Францию в 1945-м с билетом на пароход и суммой денег, которой едва хватило на еду. Тогда у нее было три платья, две пары туфель, шляпка и поношенная пальтишка, доставшаяся от матери. Теперь же чемоданы были битком набиты разнообразной одеждой. Приплыли они во Францию первым классом. В Париже остановились в отеле «Риц». Сэм повел жену за покупками в магазины «Живенши», «Шанель» и «Диор». У Картье приобрел ей новый бриллиантовый браслет. «Но он мне не нужен, Сэм», — смеясь протестовала Соланж, когда он почти силой надевал браслет ей на руку. Сэм опять был сердечным и баловал супругу так, словно она являлась его новой любовницей. За последние годы он завел некоторые дорогие привычки, что порой пугало Соланж. Она, как и Артур, уговаривала его начать откладывать на детей.